Глава 10. Неспешной рысью по тропе на небесах сгущаются тучи. Нервное ржание барабана, который никак не мог успокоиться после пережитых волнений. Налево и вверх по склону холма. Коричневые, желтые, снова коричневые участки земли. Деревья приседают на корточки, расступаясь все шире. Волны трав раскачиваются и пригибаются к земле на холодном, внезапно поднявшемся ветру. Короткая вспышка молнии в небе, редкие капли дождя. Каменистая тропа стала круче. Ветер раздувает мой плащ. Вверх, вверх, туда, где скалы тронуты серебром, а деревья выстроились шеренгой. Травы, зеленые огоньки светлячков — все померкло, поникло, промокло под дождем. Выше, к скалистым, сверкающим, умытым дождем высотам, где тучи несутся и клубятся, словно мутные воды реки во время паводка. Дождь лупит, как картечь, и ветер прочищает глотку, чтобы запеть еще громче. Подъем продолжается. Вот уже видна вершина, похожая на голову удивленного быка, охраняющего тропу. Молнии пляшут меж его рогов, запах озона окружает нас, когда мы прорываемся сквозь завесу. Дождь прекращается, ветер уносится куда-то вдаль. Спуск по другой стороне гряды. Дождя нет, воздух чист и спокоен, небо ясное и темное, открывающее мириады звезд. Вспышками пролетают метеоры, оставляя огненные рубцы, которые медленно тают. Луны разбросаны пригоршней монет, три ярких десятицентовика, тусклый четвертак и парочка центов, один погнут и весь в шрамах. Вниз и вниз по длинной извилистой тропе. Стук копыт барабана пронзает ночной воздух. Где-то в стороне кошачий вопль. Тень мелькнула на фоне одной из маленьких лун, быстрая и косматая. Ниже. Обрывы по обе стороны тропы. Внизу тьма. По гребню бесконечно высокой изгибающейся стены, ярко освещенной лунным светом. Тропа изгибается, сминается, становится прозрачной. Я скачу по волокнам света, звезды вверху и внизу, по обе стороны. Земли нет, только ночь. Ночь и узкая призрачная тропа, по которой нужно попытаться проехать, чтобы узнать, каково это, на будущее. Вокруг тишина, движения иллюзорно замедлены. Вскоре тропа исчезает, мы словно плывем под водой на немыслимой глубине меж ярких звездных рыбин. Свобода, мощь адской скачки, дарующая восторг, похожий и непохожий на тот, что возникает в битве, на беспечность рискованного, но рассчитанного до мелочей трюка, на удовлетворение от найденного слова для стихотворения. Все это, плюс ощущение скачки, скачки из ниоткуда в никуда, сквозь россыпи драгоценных камней и над пожарами бездны, свободными от земли, воздуха и воды. Мы настигаем огромный метеор, касаемся шершавого бока, мчимся по изрытой выбоинами поверхности вниз по кругу и снова вверх. Метеор растягивается в равнину, светлеет, желтеет. Под копытами песок. Звезды исчезают, когда тьма растворяется в утренней заре. Впереди длинные полосы теней, из которых растут одинокие пальмы. Во тьму на прорыв. Яркие птички взмывают из-под конских копыт, жалобно пищат и вновь успокаиваются. Деревья растут все гуще, земля темнеет, путь сужается. Пальмовые листья съеживаются до размеров ладони, кора темнеет. Резкий поворот вправо, путь расширяется, подковы высекают искры из булыжников. Тропа превращается в улицу, обсаженную деревьями, мелькают ряды домов. Яркие ставни, мраморные ступени, крашеные заборчики, перед ними мощеные плиткой дорожки. Повозка, груженная свежими овощами. Прохожие оглядываются, останавливаясь, негромко гудят голоса. Дальше. Под мостом, вдоль берега ручья, пока он не превращается в реку, устремляясь к морю. Глухо шлепают копыта по песчаному пляжу, лимонного цвета небеса, клубятся синие облака. Соль, водоросли, раковины, отполированный водой плавник, белая пена лимонных волн. Галопом к насыпи над морем. Осыпь, камни с грохотом катятся вниз под копытами барабана, сливаясь с шумом прибоя. Вверх, к ровному уступу, поросшему деревьями, к золотистому городу, сверкающему вдали, как мираж. Город растет, затененный огромным зонтом, серые башни рвутся ввысь, стекло и металл светятся во мгле. Башни раскачиваются. Город рушится внутрь себя без единого звука. На осколках башен клубится пыль, вздымаясь темными облаками, подсвеченными розовым снизу. Легкое шипение, как от погасшей свечи. Налетает и пропадает пыльная буря, сменившись густым туманом. Сквозь него слышны автомобильные гудки. Волны, легкий подъем, разрыв в бело-сером, плывущем, жемчужно-белом покрывале. Отпечатки подков барабана на обочине шоссе. Справа бесконечные ряды неподвижных машин. Жемчужно-белое, серое. Плывет. Пронзительные вопли и жалобный плач, редкие вспышки света. Мы снова поднимаемся, туман опадает и рассеивается, травы, травы, травы. Небо чистое и нежно-голубое, солнце спешит к закату, поют птицы. Корова на лугу жует жвачку, поглядывая на нас. Перепрыгнув через ограду, мы скачем по грунтовой дороге. За холмом волна холода, травы пожухли, на земле снег. Фермерский домик с жестяной крышей, над ним завиток дыма. Дальше. Холмы вздымаются все выше, солнце скатывается за горизонт, наступает тьма. Россыпь звезд, дом вдали. Другой дом, к которому ведет аллея старых кленов. Автомобильные фары. Прочь с дороги на обочину. Я натянул поводья и дал машине проехать. Потом вытер пот со лба и отряхнул пыль с рубашки на груди и рукавах. Потрепал барабана по шее. Автомобиль замедлил ход, приблизившись, и я заметил, какое изумленное лицо было у водителя. Я чуть тронул поводья, и барабан тихонько двинулся дальше. Машина затормозила, остановилась, и водитель что-то крикнул, обращаясь ко мне. Но я продолжал свой путь, как ни в чем не бывало. Через несколько секунд я услышал, как он поехал дальше. Знакомая дорога. Только несколько лет прошло с тех пор, как я последний раз был здесь. Я неспешно ехал мимо узнаваемых пейзажей, вспоминая былую жизнь. Через несколько миль я свернул на другую дорогу, шире и лучше, стараясь по-прежнему держаться правой обочины. Воздух становился все холоднее, но в нем чувствовался какой-то приятный чистый привкус. Над холмами слева возникла горбушка луны. По небу проплывали небольшие редкие облачка, порой закрывая луну и с трудом пропуская на землю слабый какой-то пыльный ее свет. Ветерок был совсем слабый, порой шевельнутся ветки, и все. Через некоторое время я подъехал к такому месту, где дорога шла вниз как бы ступенями, и догадался, что уже почти достиг цели. Поворот и еще парочка спусков. Я увидел валун у дороги и прочитал на нем свой адрес. Я натянул поводья и посмотрел вверх на вершину холма. На подъездной дорожке у дома стоял пикап, а в самом доме горел свет. Я направил барабана через кювет по полю, прямо к группе деревьев невдалеке. Там я привязал его, почесал ему шею и сказал, что долго не задержусь. Потом вернулся на дорогу. Машин видно не было, и я направился по подъездной дорожке к дому, пройдя мимо пикапа. Освещено было только окно гостиной, справа от входа. Я обошел дом слева и вышел на задний двор. И внезапно замер, оглядываясь. Что-то здесь было не так. Задний двор выглядел иначе. Пара развалившихся садовых стульев, которые когда-то были прислонены мной к полуразрушенной клетке для цыплят, и которые у меня все не хватало времени убрать, куда-то исчезли. То же самое произошло и с самой клеткой. В прошлый раз, когда я проезжал здесь, все было на месте. Куча сухих веток, которые когда-то я сам спилил и сложил вместе с давнишними, полусгнившими, чтобы время от времени рубить на дрова, тоже исчезла. Не было на месте и компостной кучи. Я бросился туда, где она раньше лежала. Там был только неправильной формы участок голой земли, примерно той же формы, что и сама куча. Но я давно уже обнаружил, еще только настраиваясь на камень, что могу заставить себя почувствовать его присутствие. На мгновение я закрыл глаза и попытался это сделать. Ничего. Я снова стал искать, на этот раз особенно тщательно, но нигде не заметил его волшебного сказочного блеска. Не понимаю, на что я рассчитывал, ведь я действительно не чувствовал камня правосудия где-либо поблизости. Окна в освещенной комнате были не занавешены. Осматривая домик снова, я заметил, что ни на одном из окон нет ни занавесок, ни жалюзи не ставен. А значит, я обошел дом с другой стороны и, подойдя к освещенному окну, быстро заглянул внутрь. Большая часть пола была накрыта разными тряпками и мешковиной. Мужчина в кепке и рабочей одежде красил дальнюю стену. «Ну, разумеется! Я ведь тогда попросил Билла продать дом и подписал все необходимые бумаги, лежа в местной клинике», после того покушения на меня, когда еще рассчитывал вернуться домой, возможно, благодаря воздействию камня. По местному времени с тех пор прошло уже несколько недель, если считать, что временной коэффициент Амбера по отношению к Земле примерно 2,5:1, да плюс те 8 дней, которых по времени Амбера стоило мне пребывание во владениях хаоса. Билл, конечно же, уже поступил в полном соответствии с моей просьбой. Однако дом был в плохом состоянии. Он и до меня несколько лет простоял заброшенный, потом там похозяйничали какие-то бандиты. Нужно было сменить рамы, починить крышу, сделать новые водосточные желоба, покрасить стены, кое-где подцементировать. Еще там было жуткое количество мусора и в доме, и во дворе, которые требовалось убрать. Я повернул прочь и пошел вниз к дороге, вспоминая, как в последний раз тащился здесь на четвереньках в полубессознательном состоянии, а из раны в боку текла кровь. В ту ночь было куда холоднее, на земле лежал снег, и сверху тоже падали снежинки. Я прошел мимо того места, где сидел, махая наволочкой и пытаясь остановить машину. Перед глазами у меня тогда плыл туман, но я еще помнил, как пролетали мимо автомобили. Я пересек дорогу и двинулся по полю к деревьям. Отвязывая барабаны и садясь в седло, я сказал ему: «Надо кое-куда заглянуть. На этот раз не слишком далеко, правда». Мы вернулись на дорогу и проехали по обочине мимо моего бывшего дома. Если бы я не сказал тогда Биллу, чтобы продал дом сразу же, компостная куча все еще была бы на месте вместе с камнем. И я бы уже возвращался в амбар с румяным самоцветом на шее, готовый попытаться сделать то, что нужно сделать. А теперь нужно продолжать поиски, при том, что время опять поджимает. Здесь, по крайней мере, временное соотношение с амбаром более благоприятное. Я прильнул к шее барабана, подтянул поводья, и мы помчались. Не было смысла зря тратить драгоценные минуты. Через полчаса я уже въезжал в город по тихой улочке в старом жилом квартале, где вокруг меня толпились дома. У Билла горел свет. Я свернул на его подъездную дорожку, объехал дом кругом и оставил барабана на заднем дворе. Дверь мне открыла Алиса, мгновение изумленно смотрела на меня, потом воскликнула: «Боже мой, Карл!» Через несколько минут я сидел в гостиной рядом с Биллом, справа на столике стояла выпивка. Алиса хлопотала на кухне. Она совершила непростительную ошибку, спросив меня, не хочу ли я закусить. Билл изучающе смотрел на меня, раскуривая трубку. «Твои способы появления и исчезновения, как всегда, впечатляют», — сказал он наконец. «Важнее всего результат», — улыбнулся я. «Знаешь, эта сиделка в клинике, мало кто ей поверил». «Мало кто?» «Меньшинство, которое я имею в виду, это я сам». «Ну и что же она рассказывала?» «Она уверяла, что ты дошел до середины комнаты, стал совсем плоским и просто растаял на месте, сопровождаемый радужным сиянием». «Радужные вспышки перед глазами могут быть вызваны глаукомой. Ей необходимо проверить зрение». «Она проверила», — кивнул Билл. «Зрение в норме». «Да, не весело. Следующий на очереди невропатолог». «Перестань, Карл. С ней все в порядке, и ты это прекрасно знаешь». Я улыбнулся и отхлебнул из стакана. «А ты сейчас», — заметил он, — «выглядишь в точности, как на той игральной карте, в комплекте с мечом». «Что происходит, Карл?» «Все совершенно перепуталось», — честно признался я. «Даже больше, чем в прошлый раз». «То есть ты по-прежнему ничего не можешь объяснить мне как следует?» Я покачал головой. «Ты выиграл бесплатную экскурсию ко мне на родину, когда все это кончится», — сказал я. «Если к тому времени у меня еще будет родина. Сейчас со временем полный швах». «Чем я могу тебе помочь?» «Кое-какой информацией. Мой старый дом. Кто тот человек, который там все ремонтирует?» «Эд Уиллен. Местный. Работает по найму. Да ты его вроде знаешь. По-моему, он тебе душ строил». «Да, да, строил. Припоминаю». «Он слегка расширился, прикупил тяжелое оборудование. На него теперь еще несколько парней работают. Я веду его дела». «А ты не знаешь, кто именно там работает сейчас?» «Нет, но узнать ничего не стоит». Билл положил свою ручищу на телефонный аппарат, стоявший на боковом столике. «Хочешь, я прямо сейчас ему позвоню?» «Да, пожалуйста», — попросил я. «Мне, собственно, нужно только одно. Там, на заднем дворе, у меня была компостная куча, а теперь ее нет. И я хотел бы выяснить, куда она подевалась». Билл склонил голову на правое плечо и широко улыбнулся, не выпуская трубку из зубов. «Ты это серьезно?» — наконец вымолвил он. «Чертовски серьезно», — сказал я. «Я кое-что спрятал в этой куче, когда полз мимо нее, поливая снег вокруг своей драгоценной кровушкой. И теперь мне необходимо отыскать эту вещь». «А что же это такое?» «Рубиновая подвеска». «Бесценная, наверное». «Ты прав». «У кого-то другого это было бы дурацкой шуткой», — сказал Билл. «Надо же, сокровище в компостной куче. Фамильная драгоценность?» «Да, карат 40 или 50. Простая с виду подвеска на тяжелой цепи». Он вынул изо рта трубку и тихонько присвистнул. «Не возражаешь, если я спрошу, зачем ты ее туда сунул?» «Я был бы мертв, если б тогда этого не сделал». «Да, веская причина». Билл снова потянулся к телефону. «Мы уже и покупателя нашли», — заметил он. «Довольно быстро, если учесть, что я еще и объявление дать не успел. Этот парень что-то от кого-то прослышал, вот и подсуетился. Я его сам отвозил туда сегодня утром. Он действительно хочет купить дом. Все можно прокрутить в один миг». Билл начал набирать номер. «Погоди», — сказал я. «Расскажи-ка мне об этом покупателе». Билл положил трубку и внимательно посмотрел на меня. «Тощий такой», — начал он, — «рыжий, с бородой. Сказал, что художник. Хочет иметь домик в деревне». «Сукин сын!» — выругался я как раз в тот момент, когда Алиса вошла в комнату с подносом в руках. Она подцокала языком и улыбнулась, передавая поднос мне. «Тут только парочка гамбургеров да остатки салата», — сказала она. Ничего сногсшибательного. Спасибо большое. Я уж готов был слопать собственного коня. А после этого, как ты понимаешь, плохо бы мне пришлось. Да и коню твоему, наверное, тоже. Ну ладно, ешь. Алиса пожелала мне приятного аппетита и вернулась на кухню. А компостная куча все еще была там, когда ты возил этого покупателя смотреть дом? Спросил я. Билл закрыл глаза и нахмурил брови. «Нет», — промолвил он через минуту, — «двор был уже расчищен». «Это уже кое-что», — сказал я и принялся за еду. Он позвонил и разговаривал несколько минут. Я все понял из его разговора, однако выслушал еще раз в подробностях после того, как он повесил трубку, приканчивая угощение и промывая глотку тем, что еще оставалось у меня в стакане. «Видишь ли, ему было прямо-таки больно смотреть, как пропадает отличный компост», — сказал Билл. «Так что он перегрузил всю кучу в свой пикап прямо на следующий день и отвез к себе на ферму. Вывалил компост возле того участка, который собирается возделывать этой весной и пока еще не успел раскидать по полю. Говорит, что никаких драгоценностей в куче не заметил, хотя, конечно, вполне мог и пропустить». «Если у тебя можно одолжить фонарь, то я бы лучше поскорее туда отправился». «Конечно, я тебя подвезу», — предложил Билл. «Не хочется расставаться с конем в такой момент». «Ну, тебе, наверное, будут нужны грабли, лопаты или вилы. Я могу отвезти все это и встретить тебя там, если ты знаешь дорогу». «Я знаю, где ферма Эда. Да у него и самого, наверное, инструмент найдется». Билл пожал плечами и улыбнулся. «Ну хорошо», — сказал я, — «поедем вместе. Позволь мне только воспользоваться твоей ванной комнатой и давай поторапливаться». «А ты, похоже, знаешь этого рыжего художника, верно?» Я отодвинул поднос и встал. «В последний раз ты слышал о нем как о Брандоне Кори. Тот самый тип, что притворялся твоим братом и представил тебя буйно помешанным?» «Притворялся, черт побери. Он и есть мой брат. Хоть я в этом и не виноват». «Ох, прости, пожалуйста, ты здесь ни при чем». «Он сегодня был там». «Где?» «На ферме у Эда, в полдень. Этот рыжебородый». «И что он там делал?» «Попросил разрешения порисовать на одном из полей». «И это ему разрешил?» «Ну, разумеется». Он вообще-то говорил, что это очень здорово, что он может даже прославиться. Он и мне это рассказал только потому, что похвастаться захотелось. «Бери скорее инструмент. Я тебя там встречу». «Ладно». Я поспешно сделал все, что мне было нужно в ванной комнате, и вытащил свою колоду. Необходимо самым срочным образом связаться с кем-либо в амбаре, причем с кем-то достаточно сильным, чтобы остановить Бранда. Но с кем? Бенедикт во владениях хаоса. Рэндом занят поисками сына, а с Джерардом я только что расстался в отношениях весьма далеких от дружеских. Мне вдруг очень захотелось, чтобы в колоде была карта Ганилона. Но я решил, что все-таки стоит попробовать связаться с Джерардом. Я вытащил его карту, проделал все, как полагалось, и через мгновение вышел с ним на связь. «Корвин!» «Сперва послушай, Джерард. Бранд жив, если тебя это как-то утешит, и я, черт побери, совершенно в этом уверен. Однако случилось нечто непредвиденное. Для Амбра это вопрос жизни или смерти. И ты сейчас должен будешь кое-что сделать». Выражение его лица стремительно менялось от гнева к удивлению и заинтересованности. «Продолжай», — сказал он. «Бранд, возможно, очень скоро вернется. Может быть, он уже в амбаре. Ты его еще не видел?» «Пока нет». «Его нужно остановить, прежде чем он пройдет образ». «Я не понимаю, но могу поставить стражу у входа в зал». «Поставь стражу внутри зала. У него весьма странные способы передвижения. Ужасные вещи могут случиться, если он пройдет образ». «Тогда я сам лично стану на страже». «А что, собственно, происходит?» «Нет времени объяснять, извини». Да, скажи, Левелла вернулась в Рэбму? Да. Тогда свяжись с ней немедленно. Она должна предупредить Мойру, что образ в Рэбме тоже необходимо охранять. Насколько все это серьезно, Корвин? Это грозит гибелью всему нашему миру, сказал я. А теперь мне пора. Я прервал контакт и бросился через кухню на задний двор, задержавшись лишь на мгновение, чтобы поблагодарить Алису и пожелать ей спокойной ночи. Если Бран добрался до камня и сумел на него настроиться, то я не взялся бы предсказать, каковы будут его последующие действия, однако подозрения на сей счет имел весьма мрачные. Я вскочил на барабаны и развернул его. Билда в задний ход уже выезжал с подъездной дорожки на шоссе.